Скопление жира в брюшной полости поднимает диафрагму, а вместе с ней верхушку сердца, что приводит к перегибу сосудов и дополнительному затруднению в работе сердца. У полных людей изменяется состав крови, нарастает сверх меры холестерин и протромбин, что способствует появлению артериосклеротических бляшек и повышенной свертываемости крови. А это, как известно, предрасполагает к инфаркту. У таких людей нарушается обмен веществ и образуются камни желчного пузыря. И чаще всего операции приходится делать именно этим полным людям, имеющим лишнего веса по 20-30 и более килограммов. Тут уже не приходится говорить о технической стороне дела, так как хирургу оперировать полных – сплошное мучение. Делается разрез значительно больше обычного, иначе будешь оперировать, как в узкой воронке. Все ткани, все сосуды заросли жиром. Прежде чем подойдешь к нужному месту, намучаешься. И попробуй отличить сосуд от общего желчного протока, когда все это пронизано слоями жира. А ведь ошибка хирурга часто может стоить больному жизни. Мне пришлось видеть операции, которые проводил профессор Тунг у вьетнамцев на печени и желчном пузыре. Он их делает часто, так как там распространяются паразитические заболевания печени, требующие операции. Я был восхищен прекрасным видом всех сосудов и протоков. На них не было ни грамма жира, для чего просто и легко работать хирургу. Да и больные во много раз легче переносят такие операции, чем у нас. Но технические трудности хирурга при операции у тучных больных – это очень малая часть тех трудностей, которые испытывают сами полные больные во время и после операции. Чтобы операция прошла без легочных осложнений, больному надо часто садиться, вставать, ходить. Худенький человек все это легко проделывает сам, а если не может, няня его посадит. Если же прооперированный имеет лишних 30-40 килограммов веса, он лежит совершенно неподвижно. Он не только сесть или подняться, он повернуться не может. Попробуй его посадить, а уж о том, чтобы поставить, нечего и думать. Вот и лежит такой больной пластом, неподвижно. А там, где нет движения, там развивается послеоперационная пневмония, которая резко отяжеляет состояние больного, затягивает течение болезни и нередко является причиной печальных исходов, хотя операция и сделана правильно. А именно у полных часто приходится прибегать к операции на желчных протоках, так как у них резкое нарушение обмена и изменения в составе крови. Хирург, увидев тучную больную, со страхом думает о том, что ждет его и весь персонал во время операции и после нее. Он понимает, что для полного человека операция представляет большую опасность. И охотно идет на поводу у больных, которые просят его полечить без операции. Но лечение без операции не помогает. Больному становится хуже, возникает угроза перитонита. И хирург вынужден брать больного на операцию в еще более неблагоприятных условиях. Так возникают различные осложнения. Но сложность с полными людьми заключается не только в том, что они часто заболевают воспалением желчного пузыря, пневмонией и так далее. Главное, у тучных людей резко снижаются защитные силы организма, и любая травма или заболевание у них протекает тяжелее и дает больше осложнений. Это особенно демонстративно выявляется при операционной травме. У тех больных, у кого вес намного больше нормального, на 15-20 килограммов, даже такая сравнительно небольшая операция, как удаление червеобразного отростка или ушивание грыжи, становится опасным вмешательством, создающим прямую угрозу для жизни. А о более крупных операциях и говорить не приходится. К нам поступил Андрей Белов, 30 лет. Это было в конце 40-х годов. Мы уже делали десятки операций на легких и на грудном отделе пищевода. Поэтому вскрытие грудной клетки у нас было освоено операцией. Больной поступил с какой-то неясной опухолью в грудной клетке. То ли это был рак легкого, который, хотя и редко встречается в таком возрасте, может быть, это была доброкачественная опухоль легкого. Но так как, судя по словам больного, она у него растет, что отмечено и на повторных снимках, он и поступил к нам на операцию. молодой человек был очень толстый. Вес его превышал нормальный, более чем на 25 килограммов. Было странно видеть молодого человека с таким огромным лишним весом. Он рассказал, что во время блокады и после нее он очень голодал. Его мать, вернувшись из эвакуации, поступила в столовую поваром. Она каждый день приносила домой в сумках первое и второе. Кроме того, стали давать хороший паек. Затем и совсем отменили карточки. Но мать продолжала носить обеды. И так как она была сыта, то все доставалось сыну. Не выбрасывать же продукты. Вот он и ел. Да и мать все время приговаривала. Ешь, сынок, поправляйся. Вдруг опять голод. Опухоль росла, и ждать похудения было опасно. Вскрыли грудную клетку. Сердце стало резко сдавать. Давление упало. Пульс зачастил. Едва сумели определить, что опухоль бугристая и что потребуется удалить все легкое. Из-за резкого падения давления приостановили операцию и стали ждать, все время переливая больному кровь и вводя сердечные. Однако пульс не улучшался, давление не поднималось. И сколько мы ни старались, нам не удалось наладить работу сердца. Больной умер на операционном столе от одного вскрытия грудной клетки. Мы получили большой урок. С тех пор, по возможности, стараемся не назначать операции больным, вес которых уж слишком превышает норму. Но однажды мы вынуждены были отступить от этого правила и намучились всей клиникой. Было это уже в конце 50-х годов. К нам поступил мой хороший знакомый, рентгенолог, профессор, директор одного научно-исследовательского института, крупный и тучный мужчина. У него было 20 килограммов лишнего веса. Приехал он посоветоваться относительно какого-то неясного затемнения в правом легком. Диагноз рака легкого не вызвал сомнения. Надо было делать операцию. А как ее делать, когда лишний вес 20 килограммов? У нас все эти годы перед глазами стоял больной Белов, который в 30 лет погиб от одного только вскрытия грудной клетки. Но ждать, когда больной похудеет, и на этот раз мы не могли, скрипя сердце, взялись за операцию. Операцию больной перенес не так уж плохо, но вот в послеоперационном периоде мы и хлебнули горя. По правилам, уже вечером больного надо было поднять с кровати и поставить на ноги, но это оказалось невозможным. Он не только стоять, но и сидеть не мог, валился как сноб. Как мы не мучились, как не старались. А случилось то, чего мы боялись. Воспаление в оставшемся легком. И вот тут-то нам пришлось ворочать больного, ставить банки, горчичники, делать дыхательную гимнастику. Все это с усилиями всех работоспособных людей клиники и со страшными стонами больного. В конце концов он поправился и уехал домой. Но прошло после этого 20 лет, а он мне все памятен. С таким трудом далась нам эта операция. Мне опять могут возразить молодые люди, что, мол, это нас не касается, так как юноши и девушки часто бывают очень худенькими и даже мечтают о том, чтобы пополнеть. Здесь уместен тот же ответ. Молодость быстро проходит. А в вопросах полноты большую роль играют различные, в частности, гормональные факторы. Стоит девушке выйти замуж и принести ребенка, как вопрос о полноте станет очень остро. В период кормления молодая мама должна усиленно питаться, чтобы обеспечить нормальный рост ребенка. Это же самое надо иметь в виду и в период беременности. Пищи должно быть не только достаточно, хотя и не очень обильно, чтобы ребенок не был слишком большой и полный, но она должна быть и разнообразной, чтобы все необходимое и составные части, из которых будут формироваться все органы и ткани, были бы в пище. В частности, все необходимое для создания мозга. Если в пище будет чего-то не хватать, ребенок возьмет это у матери. Природа заботлива по отношению к потомству. В связи с этим, в период беременности и кормления ребенка, женщина не должна выполнять интенсивную умственную работу, так как это может привести к истощению ее нервных и мозговых клеток. Если молодая женщина в период беременности не должна очень много есть, достаточно, но немного, то в период кормления она, как правило, и ест, и пьет обильно, чтобы было достаточно молока ребенку. И в этот период она обычно сильно полнеет, у нее происходит изменение фигуры и отложение жира в определенных местах. После того, как женщина прекращает кормление, она обнаруживает, что у нее лишнего веса 10-15, а то и более килограммов. Если она сразу же не обратит на это внимание и не сбросит этот вес в течение 1-2 лет, он уже закрепится, и перед вами будет совсем молодая женщина со значительно лишним весом. От чего зависит увеличение веса? Многие склонны объяснять это нарушением обмена веществ. Однако в большинстве случаев никакого нарушения обмена веществ нет, а есть простое несоответствие между количеством потребляемой пищи и расходом энергии. Проще говоря, имеет место переедание. Такое определение обычно встречается с недоверием. Начинаются уверения, что он ест мало, что его знакомые или родные едят больше, а все равно не полнеют и так далее. Может быть, это и так, но тем не менее факт переедания остается. Без переедания нет полноты. Даже при нарушении обмена веществ только переедание приводит к полноте. При этом у разных людей по-разному. Одним, чтобы пополнить, надо много переедать. Другим даже легкое переедание сразу же скажется увеличением веса. Но как знать, сколько надо есть? Человек, как правило, не задумывается над тем, сколько он потратил энергии, сколько ему надо есть. Заложенные в мозгу специальные центры подсознательно регулируют взаимоотношения между потреблением пищи и расходом энергии. Пищевой центр, заведуя аппетитом, нормализует эти взаимоотношения, поддерживая вес в стабильном состоянии. Однако эта корреляция может нарушиться, например, от избыточного употребления пищи. Какое-то время компенсаторные механизмы могут защищать организм от полноты, то есть человек вроде и много ест, а не полнеет. Однако, если это переедание будет продолжаться долго, компенсаторные механизмы могут быть истощены, и регулировка нарушается, человек начнет полнеть. Полнота может быть и в результате уменьшения затраты энергии. Например, человек длительное время занимался физическим трудом или спортом, или много ходил и тратил на это много сил и энергии. И хотя у него был хороший аппетит, и он много ел, оставался в прежнем весе. Но вот он перестал заниматься физическим трудом или спортом, перестал ходить пешком, стал ездить на машине. Аппетит же сохранился тот же. А если еще и калорийность пищи повысилась, то вот вам и предпосылки для полноты. Предупреждать полноту следует диетой. При этом большое значение имеет возраст. Во-первых, после 40 лет происходит постоянная смена привычек. У некоторых людей появляется наклонность к покою. А тут еще и обменные процессы несколько снижаются, а аппетит сохраняется. Вот вам и полнота. Нарушению корреляции между потреблением и расходом в немалой степени способствует нарушение режима питания. Например, вместо 4 или как минимум 3-разового питания он ест только 2 раза, утром и перед сном. Сильно проголодавшись, он незаметно для себя съест больше, чем нужно, а съеденная перед сном пища легко отлагается в виде жира. Поэтому при том же количестве пищи, но при неправильном режиме питания, человек может полнеть. Переедания, хотя бы они и чередовались с периодами недоедания и даже голода, не могут не внести нарушения в физиологические функции организма, приводя к утомлению и ослаблению его компенсаторных механизмов, регулирующих все обменные процессы.